Глава 25. Пришла пора остудиться. Раз, два, раз, два. Ох, эти ощущения, когда кулак врезается в плоть. Это чувство ритма, побуждающее трясти задницей из стороны в сторону. Крики Зига освежали словно глоток сидра. Раз он готов был за даром искать котенка по просьбе ребенка, а то, как мог ослушаться просьбы прекрасной королевы, пришедшей лично понаблюдать за нашей схваткой. Это был наш долг, как героев. Мы должны были сражаться. Стой-ка! Зиг, ты тоже должен атаковать, не сдерживайся. Я наносил удары по всему телу Зига, пользуясь руками и ногами. Я действительно легко с ним обходился. Если бы я был хоть чуточку серьезнее, пришлось бы уже выносить труп. Поэтому я обращался с Зигом так же осторожно, как со стеклянной посудой, в конце концов. Очки моей репутации были очень ценными. Но даже в этом случае я не намеревался торопиться. Я избивал Зига так, чтобы он не рухнул на землю. Всякий раз, когда я видел, что он начинает заваливаться в левую сторону, я наносил удар по его правой стороне и наоборот. Похоже, ноги его больше не держат. Подскочив к нему, я схватил Зига левой рукой за волосы, чтобы не упал, и нанес удар коленом в лицо. Бха! Голова Зига тут же откинулась назад. Ох, извиняюсь. Похоже, я был так безудержен, что случайно вырвал клочок его волос, в результате чего на его голове появился яркий лысый участок. Однако, от этого он не умрет, поэтому я продолжал поединок. Зиг, как долго ты собираешься защищаться? Я понимаю, что ты поступаешь так в знак уважения ко мне, но пора уже проявить хоть какую-то активность. Его взгляд плавал из стороны в сторону, пока он выл как животное. Похоже, его сознание немного помутилось от легкого сотрясения. Однако это не было проблемой, о которой стоило переживать. Я знаю это, потому что испытывал подобное от рук Алекса. Его исцелят настолько, насколько потребуется, с помощью магии и целительных благословений этого фэнтезийного мира. Когда вы достигнете уровня кого-то вроде святой, компаньона из священной империи в моем первом прохождении, то вы сможете даже воскрешать мертвых с помощью одной лишь молитвы. Вот это действительно настоящая фэнтези. Раса – архичеловек, уровень 3, специализация – герой, опыт 500%. Навыки – интерпретация А, выносливость F, стойкость F, обостренное восприятие F. Состояние – критическое, растерянность, растяжение связок, вывихи, шок, страх. Новые навыки в его статусе появлялись один за другим, а его состояние представляло собой красочный список, будто меню в ресторане. Любопытно, что он уже не был первого уровня. Согласно докладу королевы, Зиг держался вдали от охотничьих угодий. После того, как Дикий Кабан преподал ему урок, и все же у него откуда-то появился третий уровень. Может, он истребил 100 крыс на каком-нибудь складе или конюшне? Каждое существо давало разное количество опыта. Если бы все существа давали фиксированное количество опыта, эквивалентно одному уровню, тогда бы уровни фермеров и рыбаков были крайне высокими. Зиг, откуда у тебя уже третий уровень? Опыт, получаемый от обычных животных и растений, был очень мал даже с перком героя. Однако Зиг удивительным образом поднял свой уровень в городе без монстров за короткий промежуток времени. Если не крысы, тогда, возможно, он убил несколько мелких воров. В любом случае, против меня его уровень не имел значения. «Эй, Зиг, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Зиг начал терять сознание. Все его тело было покрыто кровавыми потеками, а изо рта пошла пена. Он в таком состоянии спустя всего 3 минуты? Боже, это же не дошик какой-то! Я ослабил напряжение в руках, и Зиг, который был похож на рубленого кальмара в перце чили, рухнул на землю. «Целитель, быстрее помогите сэру-герою! Святые небеса!» Команда медиков, ждавшая окончания поединка героев, быстро подбежала к Зигу, уложив его на носилки и вынеся за пределы тренировочной площадки. И сразу же эффект магии и благословения появился во всей красе. Свет проникал во все раны на теле Зига, в результате чего они быстро закрывались. Все отеки исчезли, а вместо разорванной кожи появилась новая плоть. Его кости также вернулись на свои прежние места. Однако было и то, что нельзя было исправить так быстро – его зубы и волосы. Эти две вещи требовали более тщательного подхода. Ах, и еще кое-что. Психологическую травму он должен был преодолеть сам. Его исцеление ускорилось бы, если бы элементаль сердца, который влияет на души живых и мертвых, помогал бы. Но даже среди эльфийских шаманов было крайне мало тех, кто мог справляться с этими элементалями. Таким образом, мои дела с Зигом были завершены. Алекс был следующим. Послушай, герой, разве ты не можешь отличить спарринг от настоящего боя? Похоже, у тебя есть отвратное хобби мучить слабых. Но я заставлю тебя осознать, что собой представляет действительно сильный человек. Он направился в мою сторону, пытаясь запугать. Я даже смеяться не мог от таких слов. Хобби мучить слабых? У этого ублюдка вообще совесть есть, чтобы говорить такое? Статус Алекса почти не изменился со времен первого прохождения, но все же он был силен. У него был необычайно высокий уровень, даже в эти мирные времена, когда не было кровавой войны, когда люди грызли друг другу глотки ради опыта. Хотя для меня это не имело значения. Я испытал на себе эти времена. Вместе с Верховным Драконом Забвения я выжег половину Среднего Континента во втором прохождении и истребил демона, включая самого владыку демонов Педонара. Я сам устроил войну и вышел из нее победителем. Опыт и мастерство. Этого у меня было в избытке, хоть мой уровень и сбросился. Это дежавю? Я не стал уклоняться от кулака Алекса, нацеленного в мой живот, а вместо этого также нанес удар в его живот. Я получу удар, и ты тоже. Увидев мой замах, Алекс лишь усмехнулся. Обладая колоссальным 291 уровнем, он ни капли не стесняясь вложил всю мощь в свой удар. Решил переть напролом? О, я это приветствую! Ха! Обладая многочисленными высокоуровневыми навыками, я был крепким, словно железная стена. А вот Алекс схватился за живот и упал на колени. Кулак, которым он нанес удар в мой живот, был весьма залит кровью. Алекс смотрел на меня, совершенно не понимая, как это могло произойти. Бах! Я не собирался давать ему в ответ, и моя атака еще не закончилась. Я зарядил ногой прямо в голову Алекса 291 уровня. Это было даже приятнее, чем схватка с Зигом 3 уровня, поскольку мне не нужно было сдерживаться. Это... Похоже, не мог принять тот факт, что тоже был слабым. Я схватил Алекса за волосы, раскрутил и швырнул подальше. Он был довольно крупным, поэтому и шум от падения был громким. «Такому герою я... Ха! Прояви ко мне уважение, называй меня сэром, жалкий слизняк!» Я прыгнул высоко в воздух и приземлился коленом на спину Алекса, подарив ему грыжу межпозвоночного диска. «Хрусть? Я буду счастлив, если он будет вспоминать мое лицо каждый раз при болях в спине!» «Сволочь!» Алекс, пылая яростью, вскочил на ноги, но тут же схватился за спину и вновь рухнул на землю. Что ж, думаю, он достаточно повеселился. «Алекс, твой инструктаж был увлекательным. Это было гораздо интереснее, чем во втором прохождении. С этого дня я был освобожден от тренировок Алекса». Начались душные тропические ночи, и Средний Континент впал в хаос из-за засухи. Даже я, кто контролировал континент за даром, прилагал все усилия, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный этой засухой. Из-за нехватки воды возникли проблемы с пропитанием. Стоит ли мне начать войну, дабы сократить население? Я был так занят, что даже не приближался к тренировочной площадке. Однако временами издалека я слышал разговоры Алекса и Зига. «Зиг, быстро встань! Или ты хочешь, чтобы я воткнул меч в твою задницу? Для тебя отдых – это непозволительная роскошь, пока ты не отомстишь этому парню!» «Я больше не мог! Ха!» «Не сдавайся, Зиг, ты сможешь! Не бойся и нападай на меня с готовностью умереть! Маги и целители всегда рядом!» Хоть я не знал, насколько интенсивны были тренировки Алекса, но я слышал его голос, прерываемый криками Зига, и в нем были искренность и рвение. Его тон не был игривым, как в моем первом прохождении. Отношения между ними были очевидны. Провинившийся ученик против пылкого учителя. Я видел, как Зиг пытался сбежать ночью, не желая проходить через тренировки, однако Алекс его ловил и тащил обратно. Хреновый был ученик. Однако Алекс не сдавался и обучал его со страстью. Он игнорировал все нытье Зига о том, что не хочет становиться сильным, и тренировал его с рассвета до заката. «Зиг, снова твой корпус открыт!» «Ах! Я убью тебя! Алекс, я убью тебя!» «Запомни одну вещь! Если потеряешь хладнокровие в бою, то умрешь!» Алекс сильно изменился по сравнению с первым прохождением. Он никогда не злился, даже когда Зиг проклинал его и оскорблял. Зиг тоже удивлял. Его уровень не сдвинулся с места, поскольку все дни проводил на тренировочной площадке, однако ранги навыков значительно улучшились, хотя все же был побочный эффект такого быстрого роста, его уникальное состояние. Что ж, стоит признать, что страсть Алекса оказалась плодотворной. Темпы роста Зига были гораздо выше, чем у меня за то же время в первом прохождении. Безответственный метод обучения профессора Морали, подкинувшего мне образцового ученика, дабы я следил за ним и развивал сам, оказался успешным. Я мог сказать с первого взгляда, Зиг обладал большим талантом быть героем, нежели я. Возможно, он даже сам сможет прорваться через великую армию демонов и даже убить владыку демонов быстрее, чем я сделаю это в первом прохождении. Правда была тяжкой. Озадачена. «Извиняюсь, ученик Канхансу, но что тут вообще происходит?» «Боже мой, профессор Мораль, давно не виделись. Я наблюдаю за образцовым учеником». Головная боль. «Говорят, что добавление холодной воды в кипящий котел лишь сбивает жар. Кандидат-герой, которого я порекомендовал, тоже находится лишь на стадии развития. Его нынешнее состояние не является нормальным, как ни посмотри. Разве? Тогда надо его убить. Он уже давно такой подозрительный». Испуг. «Погодите!» «Когда кто-то говорит, надо сперва дослушать до конца. Пожалуйста, успокойтесь и выслушайте меня. Как говорится, ты, господин, не сказанного слова, а сказанного слова ты слуга. Я лишь хотел сказать, что кандидату в героя приходится весьма тяжко. Да, он пал жертвой пылкой любви Алекса. Тогда я должен убить Алекса? Недоумение. Разве нет другого способа, кроме убийства? Полагаю, у вас есть на примете одна или две идеи, по крайней мере». «Конечно, хотя странно. У меня определенно было около 100 идей до сегодняшнего утра. Но должно быть, я их забыл, когда меня отвлекли прелестные сиськи горничной. Сейчас же подумаю об этом снова». Предложение. «Последнее время стало очень жарко. Почему бы вам двоим не отправиться в отпуск в компании красивых женщин? Тогда вы сможете развлечься и расслабиться». «Профессор Мораль, я разочарован. Зигу всего 17. Он несовершеннолетний, хотя по местным законам парню должно быть 16, а девушке 15». «Я говорю о невинном отдыхе, где-нибудь в долине или у воды, чтобы остудиться». «Хм, ну ладно». «Это было непростое условие, красивые женщины и вода. Если бы это была земля, я бы сразу отправился на пляжный курорт, но...» Я схватил карту со стола в своей комнате и раскрыл ее. В настоящее время королевство страдало из-за засухи. Но это не означало, что не было источника воды, которым можно было бы полить посевы. Источник воды был, к тому же огромный, просто нельзя было им воспользоваться. Все из-за злобной расы, монополизировавшей озеро, в котором они проживали. Русалки. Нам надо было позаботиться об этих рыбешках. Проблема засуха будет решена, уровень Зига повысится. Возможно, даже будет перепих. А еще шанс убить бывшего в общем, не гений ли я? Профессор Мораль был категорически против этой идеи, но Зиг пребывал в восторге. «Все точно будет хорошо? Я слышал, что русалки не любят, когда в их дом вторгаются. Если не хочешь, можешь не идти». «Кто сказал, что я не хочу?» «Хм, а принцесса русалок там тоже есть?» «Конечно. Я помню, что она хорошо выглядела, а на вкус была неплоха». «Но Хан Су, что? Зачем нам столько людей?» «Мы не собирались отправляться туда небольшим элитным отрядом. Пельменный король полностью поддержал мое предложение». Я не собирался поступать как в первом прохождении, пытаясь добиться гармонии мирного сосуществования с русалками, соглашаясь на уступки. Королевству была крайне необходима вода для посевов, но место обитания русалок значительно уменьшится, если вода в озере начнет убывать в таких масштабах. Это была борьба за выживание. Здесь не было места для компромиссов. О распределении добычи не беспокойся. Там есть около 5 принцесс, и я всех отдам тебе. Но я не совсем об этом. Приключение сопливого героя Зига наконец началось при поддержке 30 тысяч надежных компаньонов.